Глава 23. Уже который день такое чувство, что мой мир рухнул, и никто меня не понимает. Даже сын разговаривает со мной через силу, а всему виной этот идиот. Откидываю голову на спинку кресла и прикрываю глаза. Хочется плакать. И не от того, что все так плохо, хотя вокруг какая-то задница. Плакать хочется потому, что я загнала сама себя туда, откуда выход только один. Признать себя виноватой не меньше. И вот вроде проходили всю эту психологию. Понимаю ее основы, но теория одно. А когда касается реальной жизни, все меняется кардинально. А сегодня, получив очередную порцию презрения от товарища из главного управления, хочется послать всех. Они приехали проверить меня на коррупционные действия. А сами... Дверь в кабинет открывается, и в нее входит Горюнский. Не по форме, но лицо слишком довольное, наполняя все вокруг вонью предательства и боли. «Ну что, Макарова?» — скалится Артем. «Допрыгалась? Правильная наша, идеальная Анжелика!» Он делает несколько шагов внутрь, а я хочу пристрелить его. Не двигаюсь, только наблюдаю. Мне нельзя получить еще одно предупреждение. Но нос сломать хочу Горюнскому теперь я. «А если бы дала, все было бы по-другому?» — хмыкает он, смотря на меня похотливо. «Своему же борзому давала, а даже развод родила от него. Не обломалось бы и мне сделать приятное». «Пошел вон», — говорю ему так, что зубы сводят от напряжения. «Сам себе дай, Артемка. Если дорос, конечно». «Сука!» — шипит он тихо. «Ну ничего, я уже вышел, и скоро ты умолять будешь, чтобы я забрал встречное заявление». Хмурюсь, но молчу. Горюнский слишком самовлюблен, чтобы дождаться вопроса. Он сам сейчас все расскажет. «И твой Борзов тоже полетит за тобой», — добавляет совсем тихо, склоняясь ко мне через стол. «Еще одно движение, и я продырявлю тебя ручкой», — отвечаю в тон ему. «Мне же терять нечего уже». Артем замирает, а за его спиной раздается злой голос Вячеслава Петровича. «Ты что здесь забыл, Артем? Или ты решил, что если тебя выпустили и дали разрешение забрать свои вещи, то ты имеешь право расхаживать по чужим кабинетам?» «Вячеслав Петрович!» Артем будто обкуренный. Не грамма страха, а только наглость во взгляде и дерзость в голосе. «Защитник нашей золотой девки! Вы думаете, что сможете еще продержаться здесь?» «Тебе лучше уйти, Артем». Голос Вячеслава Петровича превращается в лед. «Пока ты можешь еще идти». «Угрожаете?» Скалится Артем. «Я слишком стар, чтобы бросаться угрозами, Горюнский. Да и воспитание не то», — отвечает Вячеслав Петрович, а я замираю в ожидании катастрофы. «Считаю до трех. Один. Последнее слово все равно будет за мной», — шипит Горюнский и выскакивает из кабинета. Вокруг тишина. Даже не слышно, как мы дышим с Вячеславом Петровичем. Но на его лице я отчетливо вижу следы усталости. Темные круги под глазами не добавляют ему красоты. «Эх, Макарская», — вздыхает начальник. «Ну ничего, справимся». «С чем, Вячеслав Петрович?» — хмыкаю я горько. «Здесь уже все подписали мне приговор». «А ты?» — неожиданно спрашивает Вячеслав Петрович. «Ты подписала себе приговор?» А я не знаю, что ответить. Да и не факт, что отвечу правильно. Но руки опускаются. «Ты подумай, хорошо подумай над моим вопросом и поезжай домой», — говорит начальник, не дожидаясь ответа. «Да и хватит с тебя на сегодня». Молча поднимаюсь и иду на выход. Только возле Вячеслава Петровича останавливаюсь на несколько секунд. И на удивление вдыхаю такой знакомый аромат туалетной воды, который любил пользоваться дедушка. «Спасибо вам», — говорю хрипло. «Лика, разберись в себе», — строго говорит Вячеслав Петрович. «Только решишь вопрос самой собой, так и вокруг все налаживаться станет». «Мне кажется, вы слишком переоцениваете то, что происходит у меня дома, с тем, что происходит здесь». Отвечаю тихо, но в ответ получаю только снисходительную улыбку. «Моя девочка, это ты слишком обесцениваешь все», — вздыхает Вячеслав Петрович. «Не знаю, что ответить. Решаю просто кивнуть и иду на выход. Но стоит мне выехать с парковки, как сразу замечаю за собой слежку. И не просто слежку, это машина Борзова. Вот только не он. Вот только не он. А стараюсь убедить себя, что он имеет право общаться с сыном, и даже благодарна ему сейчас, что он забирает его со школы. Но только не хочу видеть рядом с собой. И чем ближе мы подъезжаем к моему дому, тем теснее его машина прижимается к моей. На парковке мы останавливаемся одновременно. и даже выходим из машин вместе. Смотрю на него и не понимаю себя. Ненавижу его, но то, что он сейчас рядом, что-то снова рушит внутри. «Может, в квартире поорешь на меня?» — предлагает Саша, усмехаясь. «Видеть тебя не хочу», — шеплю я. «А я наоборот», — отвечает Борзов. «Да и сын привет тебе передавал». «Сама получу его, как приеду». Огрызаюсь я, но от машины не отхожу. А вот Борзов, наоборот, закрывает свою, а из багажника достает два пакета с доставки. «Нет, ведьмочка, сегодня мы с тобой будем разговаривать». «Я не хочу разговаривать», — отвечаю я. «Тогда ты будешь обвинять меня во всех смертных грехах, а я буду слушать», — добавляет он новый аргумент. «Борзов, что тебе не имется? Зачем ты все время лезешь ко мне?» — спрашиваю я. «Не могу по-другому, прикинь». И снова эта его улыбка. «Хочу тебя до боли в яйцах, а ты сопротивляешься. Другую найди». Фыркаю я и хочу сделать шаг в сторону, потому что он слишком близко подошел ко мне. «Не находится», — отвечает он и дергает меня на себя. «Тебя хочу. Хочу видеть рядом. Хочу с сыном играть, дом построить. Хочу еще одного увидеть. Только сначала хочу обнимать твой живот и чувствовать толчки. И мне бы начать орать прямо сейчас, что я его ненавижу, что он предатель». Но голос пропал. От слова совсем. Вероятно, я дура, но сейчас не хочу ему ничего высказывать. Что там сказал Вячеслав Петрович? Разобраться в себе? Есть разобраться.